Книга первая. От автора. Зовите меня Ишмаэль и звоните мне чаще. Когда-то я очень недолго знала голливудского агента, у которого это было напечатано внизу его деловой визитки. Не то чтобы многие понимали эту шутку, или у Ишмаэля Рейса было мало дел, но вовсе не из-за злого намека Мелвилла. Помните, Боб Левайн однажды спросил: «Гамлет? Это не машина, Мэтт Джипсон?» Вот так Мелвилл, Фолкнер и даже Шекспир здесь не в почете. Вы, конечно же, слышали о глупой восходящей звезде. Она была настолько тупа, что спала с неким писателем, чтобы получить роль. Конечно же, в голливудской цепи, ведущей к кормушке, писатели — самое дно, экономический эквивалент планктона. Так и есть для большинства писателей-романистов, сценаристов, сочинителей реплик или телеавторов, но не для всех. Я писательница, я предпочла уйти отсюда и получила уважение. Конечно, речь идет не о материнской любви, но устраняет от насмешек и оскорблений. Меня могут не любить, но будут уважать так, как боятся. И я зарабатываю таким образом кучу денег. Большинство знает, кто я есть, и большинство меня недолюбливает. «Лаура Риччи, вот кошка», — говорят они, когда бывают вежливы. Но пока они покупают мои книги, мне плевать. Во всяком случае, они не знают меня в действительности. Я для них всего лишь известное имя. Я знаменита тем, что пишу о знаменитостях, так сказать, некий гибрид знаменитостей, вроде Робина Лича. Не правда ли смешно? Нас обоих называют Личес, пиявки, но меня называют также Ричи де Бичи, сучья Ричи. Несчастливое совпадение звучаний, но могло быть и хуже. Китти Литта, Китти свинячье дерьмо, например. И все же те, кто придумывают клички, пекут их намного быстрее, чем я могу писать. На это уходит уйма труда, и я горжусь своей работой. Это биографии, факты, а не догадки, пересказы или мои мнения и предвзятые суждения. У меня их, конечно же, хватает, но я держу их для себя, по крайней мере, насколько это сознательно возможно для любого писателя. Я делаю все тщательно и, по возможности, полно. Я работяга. Да, я допускаю, что труд моей жизни — это не Реймский собор и даже не биография Джорджа Вашингтона или Хаммершельда или Черчилля. Или хотя бы даже примерно столь же великих, так как ими интересуются лишь немногие. Остальные предпочитают калифов на час. Я знаю. Моя первая книга была о Мариан Андерсон «Борьба одной черной актрисы». Она основывалась на моей докторской диссертации и разошлась в 2216 экземплярах. Я работала над ней 5 лет. Моя последняя книга «Кристина Анасис и проклятие Мидаса» распродана в 500 000 экземпляров. Она в твердой обложке. Умножьте их на $22, из которых я получила 15%. А теперь обзывайте меня как вам угодно. Мой банкир называет меня мисс Ричи, и для него я расписалась бы на чеках моих гонораров Ричи де Бичи, если бы это помогло продать лишний экземпляр. К тому же Боб Левайн, Майк Овиц и Эйприл Айронс ответили на мои звонки и пригласили меня на свои вечеринки. Приятно быть замеченной. И долог путь, пока тебя признают нужной. Книги Лауры Ричи в ходу, слава. Она непостижима, но полезна. 59% американцев знают, кто такая Донна Дуглас. Она сыграла Элли Мэй Клампет в «Беверли Хиллблюз», но не смогут назвать хотя бы одного Нобелевского лауреата. Подумайте об этом. Не я создала такое общество, я лишь пытаюсь жить в нем. И жить хорошо и тихо. Конечно же, не слишком тихо. Так не продашь книгу или статью. Я бываю у Донахью, Опры, Джеральдо и Салли Джесси, участвую в сотнях интервью по радио. Но, несмотря на это и на то, что на обложках моих книг есть моя фотография, мне все-таки удается сохранить личную жизнь. Знаете почему? Потому что писатель, даже знаменитый, никогда не знаменит настолько, чтобы ее утратить. Артисты — да. Антрепренеры, натурщики, спортсмены, даже пользующиеся дурной славой проститутки, королевские особы и их родня — как бы мелкие и сомнительны они не были, становятся знаменитостями. Женщины обычно обретают славу через красоту, мужчиной благодаря богатству или успехам. Забавно, как это происходит. Люди, которые боролись, чтобы выбраться из трясины безвестности к сиянию славы, обретают признание, но теряют право на личную жизнь. Потому что Америка привержена славе. Для американцев известность важнее истинных результатов, но раболепство публики — палка о двух концах. Оно возносит, но также и низвергает. Это часть моей работы — низвергать знаменитости. Как только я стала писать о знаменитостях без прикрас, о тех, кто рассказывали всю правду, я нашла на рынке нишу, которую никогда не заполнить. Америка любит грязь о тех, кого боготворит. Рассказы о злоупотреблениях, банкротстве, инцесте, взбучках и драках, пагубных привычках и болезнях. Чем грязнее, тем больше им это нравится. Но, может быть, страсть к сплетням, охота к разоблачениям и выворачиванию наизнанку более захватывающая. Ведь кому же не интересно, что именно изменяет нашу личную жизнь? Какие события помогают нам собраться, а какие заставляют развалиться на части? Успешное собеседование с работодателем? Блеск льда на дороге поздно ночью? Случайная встреча со старым другом или теперешним сожителем? Неожиданное зачатие ребенка? Для женщин истории обычно начинаются с наружности. Красотка в поисках зрителя. Мы таковы, какими мы выглядим. Но красоты недостаточно. Джан, Шарлин и Лайла стали теперь почти легендарными. У них все началось с губной помады. Ладно, больше, чем с помадой. Но я забегаю вперед. Итак, позвольте мне провести вас через всю эту историю, указать вам в ней все, что достойно интереса. В конце концов, кто лучше меня знает знаменитости Голливуда? Обещаю, что никогда не было истории, подобной этой, и никого, кто бы рассказал ее полнее от начала до конца. Поскольку я была там, и никогда не было голливудской саги, подобной этой. Лаура Ричи, Вайдминг.